Достоинство стратегии длинного меча. Мастеров длинного меча называют стратегами. В других боевых искусствах изучающих стрельбу из лука называют лучниками, изучающих обращение с копьем — копьеносцами, изучающих стрельбу из ружей — стрелками, а изучающих алебарду — алебардистами. Но мы не называем мастеров пути длинного меча фехтовальщиками на длинных мечах и никогда не говорим о фехтовальщиках на коротких мечах, поскольку луки, ружья, копья и алебарды — оружие воинов, обращение с ними — составляет часть стратегии. Овладеть искусством длинного меча означает познать мир и себя. Таким образом, длинный меч является основой стратегии. Моя стратегия так и называется — стратегия длинного меча. Если мастер овладевает длинным мечом, он может победить 10 человек. Если один человек может справиться с 10, 100 человек — могут одолеть 1000, а 1000 — десятитысячную армию. В моей стратегии один человек — то же, что и 10 000. Поэтому моя стратегия есть совершенное искусство воина. Путь воина не включает такие пути, как конфуцианство, буддизм, другие религии, искусство и танец. Но даже если эти пути не являются частью пути, глубоко понимая путь, вы сможете видеть его везде. Каждый должен стремиться к совершенству на своем пути.